попасть в другой мир. Неизвестность, опасность, страх. Но Наде повезло. Мир попался на диво добрый. Тут есть магическая академия, удивительные расы и новые трудности. Риск – благородное дело, и Надя рискнула. И вот она уже студентка Академии магии, в одной тройке с драконом и оборотнем. Казалось бы, живи и наслаждайся, но... Картину безоблачного будущего портит преподаватель и по совместительству старший брат твоего друга, да еще и наследник драконьей империи. Он недолюбливает тебя, не верит и стремится избавиться, не гнушаясь любыми методами. Сдаться? Как же! Посмотрим, кто кого! Часть первая. Вводная в мир или первый писец. Глава первая. Говорят, у юристов нет совести. За те деньги, что нам платят клиенты, мы не можем позволить себе такую дорогую вещь, как совесть. Заплатят больше, купим и совесть. Неизвестный юрист. Весь сегодняшний день шел снег. Большими хлопьями, медленно опускаясь на улицы и крыши города. Холодно, словами не передать, и, судя по прогнозам, так будет всю следующую неделю. Поэтому, идя по улице, я мечтала только об одном – быстрее добраться до дома и очутиться в горячей ванне с душистой пеной, а еще поесть. Недавно поменяв работу, я никак не могу привыкнуть к новому ритму жизни. И вот, когда дом оказался уже близок, я свернула в переулок. «А, ты вампир, я знаю! Ты преследуешь меня, чтобы я спасла твою душу! Но у меня уже есть возлюбленный, и я никогда не оставлю его!» «Во, мужик, попал!» — раздалось в ответ. Когда я повернулась узнать, что случилось, послышался глухой удар, и сразу же последовала нецензурная лексика. На грязном тротуаре сидел мужчина и держался за голову. «Не смей больше ходить за мной, исчадие ада!» И, развернувшись, незнакомая худая девушка побежала на 10-сантиметровых шпильках по обледенелой дороге. «Мне бы так уметь!» Молодой мужчина пытался подняться, но, увидев меня, замер. Наверное, прикидывал, не пойду ли я его добивать. Я же, убедившись, что все в порядке и скорую вызывать не придется, поспешила домой. Подумав о девушке, пришла к неутешительному выводу. Если ты легко внушаемый человек, нельзя читать столько фэнтези и мистики. Сама очень люблю такую литературу и часто прокручиваю сюжеты в голове, но до подобного не дохожу. Мужик, может, каждый день с работы ходит по этой дороге, а тут какая-то девица, ты меня преследуешь. Вместе с этим подумалось, что дома ждут две новые книжки, а завтра суббота. Преисполненная оптимизма, я, добежав до дома, помывшись и поев, взяла первое произведение и устроилась читать. Есть у меня небольшой порог. Если попалась интересная книга, то оторваться от нее я уже не могу. Поэтому через продолжительное время, перевернув последнюю страницу, я посмотрела на часы и ужаснулась. Стрелки показывали на 7 часов утра. Порадовавшись, что рано не вставать, я погасила свет и завалилась баиньки. Проснулась уже вечером и сразу вспомнила о делах, которыми неплохо бы заняться. Но взгляд упал на вторую книгу. Вздохнув, я решила поесть. Едва заглянула в холодильник, как сразу поняла, что в магазин я сегодня не сходила. Но и я была студенткой. За полчаса, начистив и нажарив картошки, я наелась от пуза. Сразу весь мир стал прекрасен, а диван поманил к себе. Решив, что дела могут и подождать, я направилась ко второй книжке. Увы, надеждам книжного маньяка сбыться не суждено. Коварная подруга подменила интересный роман какой-то серой энциклопедией, которую она, не подумав, купила, засмотревшись на симпатичного продавца. В книгу была вложена брошюрка с текстом, похожим на арабский. На последней странице и сзади, на обложке, было что-то написано по-русски, карандашом. Пробежав глазами, я обнаружила список необходимых вещей и условий для перемещения в другой мир. Темное помещение, масло, вода, горящие ароматические свечи, земля. Прилагалась инструкция по применению. Похихикав, я решила, что надо воссоздать ритуал, а потом придумать чего-нибудь для Соньки. Ну, что-то вроде «побывала в другом мире», «стащила крутой артефакт». Или, как еще бывает, «побывала в другом мире», «откуда приволокла кучу друзей, которые сейчас рассматривают унитаз в ванной». «Отомстим за загубленный вечер». Так, масло нашлось, вода тоже. Землю вытряхнем из горшка с засохшим кактусом. Свечи имеются, помещение тоже, хотя пока и не темное. Что там дальше? Ага, делаем из земли круг на полу, ставим ароматические свечи, выпиваем смешанное с водой масло. Что-то забыла. Точно, огонь! Сбегав в прихожую за сумочкой и по пути погасив свет, я встала в круг с землей и, достав зажигалку, зажгла свечи. Так, заклинание. Зурил Эланар Торик Ватор. Сознание заволокла темнота. Открыв глаза, я увидела голубое небо. Первая мысль – откуда в моей квартире голубое небо? И только спустя несколько мгновений осторожно повернула голову, посмотрела по сторонам и от увиденного моментально вскочила. Находилась я на небольшой полянке. Вокруг лес. Время года – лето. Как такое может быть? Ведь зима же. Так, какая еще есть информация? Солнце – одна штука. Местность совершенно незнакомая. Полянка посреди леса, на возвышенности, и горы на заднем плане. Последние меня особенно смущали. «Пожалуйста, Господи, пусть я буду в Африке, на каких-нибудь необитаемых островах, хоть в муха, только не... только бы не в другом мире. Если у меня действительно получился перенос, то это плохо. Отомстила, называется. Данных в пользу попаданства все-таки маловато, и я продолжила осматриваться. Листья вроде бы зеленые и висят на деревьях, но стволы гладкие, совсем не шершавые, а листья хоть похожи на наши, но немного другой формы, круглые, овальные и даже похожие на кляксу. Единственное, что я нашла родного, это хвойные растения, правда, со странными иголками. Трава обычная, рядом милые кустарники с ягодами. Интересно, что из этого можно есть? Что имеем в итоге? Даже мне, не бог весть какому знатоку ботаники, стало понятно. Нахожусь я не на территории родного государства. Однозначно попала. Вот только куда? Писец подкрался незаметно. Посидев пару минут в попытках осознать чудовищную правду, я еще раз осмотрелась. Животных и других местных обитателей видно не было. Существуют ли? И самое главное, хочу ли я их видеть? Хотя наивно полагать, что здесь не имеется зубастых тварюшек. Скорее, они либо до меня еще не дошли, либо дойдут, когда стемнеет. Не весело. В этот момент я обратила внимание на сумочку, которая лежала на земле. В ней куча всего, так что, если понадобится, есть шанс найти хоть что-то полезное. А вот одета я была очень практично. Удобные широкие домашние джинсы, тапочки, приталенная хлопковая футболка синего цвета. Оказалось бы, здесь зима, через пару часов мне настал бы каюк. Да, одежда не может не радовать, а особенно тапочки. Без них я вряд ли долго прохожу. Мысли о ходьбе заставили вернуться к насущным проблемам. Надо подумать, что делать дальше. Рано или поздно начнет темнеть, и тогда у меня наверняка появится возможность познакомиться со здешними лесными обитателями. И вряд ли мы найдем общий язык. Они будут хотеть есть, я буду хотеть есть. Кого-то по-любому съедят. Посмотрев по сторонам, решила, что самое лучшее – залезть на дерево и осмотреться. Полянка расположена на возвышенности, поэтому я однозначно увижу, имеется ли поблизости населенный пункт. Правда, для себя я еще не решила, хочу ли я обнаружить разумных созданий или нет. С какой стороны ни посмотри, перспективы радужными не казались. Карабкалась я на дерево около получаса, постоянно пытаясь упасть, но отделалась только ссадинами и синяками. От открывшейся картины захватило дух. В лазурном небе плыли редкие облачка, парили какие-то птички. С одной стороны лес, такой, что наши заповедники обзавидовались бы, с другой недалеко горы и вырубленный в них город. Вдыхая чистейший воздух, я все-таки надумала перебраться поближе к городу и, присмотревшись, решить, что делать дальше. Но моим планам не суждено было исполниться, потому что когда я слезла и повернулась, то увидела направленную на меня здоровенную палку со стрием на конце и услышала: «Твэ кто?» Не успела я перебраться к населению, как население перебралось ко мне. Рефлекторно вскинув руки вверх, я протянула: «Я вас не понимаю». Услышав то, что я сказала, мужчина удивился. Постояв немного в нерешительности, он движением руки подозвал еще двух. Что-то им сказав, он снова повернулся ко мне, а двое куда-то убежали. В первые секунды меня пронизывал страх. Куда ушли те двое? Что со мной будет? Через пару минут я немного успокоилась и решила, что в ногах правды нет. При моем движении охранник напрягся. Но я, не обратив на это внимания, подошла к дереву и села, прислонившись к стволу. Мой конвоир, не меняя позы, подозрительно и даже с некоторым любопытством взирал на меня. Я тоже его рассматривала. Обыкновенный мужчина среднего роста. Ни потрясающей внешности, ни длинных ушей, клыки, крылья и тому подобное тоже отсутствовали. Хотя мало ли, куда он там что прячет. В книжках главные герои мега круты, хотя сначала по виду и не скажешь. Одет он в красные обтягивающие леггинсы, длинную до колен, зеленую тунику и красный плащ. Появись мужчина в таком виде в моем мире, его рано или поздно забрали бы те, кто первым успел бы приехать. А тут, может, мода такая? Минут через 10 я услышала, что к нам кто-то бежит, после чего узрела двух уже знакомых конвоиров и с ними человека лет 50. Этот оказался в синей мантии, похожей на те, что были в фильме про Гарри Поттера. Двое остановились в отдалении, а тот, что в мантии, приблизился. Внимательно меня изучив, он сделал отталкивающий жест рукой и заговорил: –